вполне возможно. Рассел знал, что принцы находились в Тауэре вплоть до сентября, а из этого вытекает, что он, вероятно, знал, что с ними случилось и после. Король ему доверял, так что он был, вероятно, посвящен во многие государственные тайны. В 1486 году, когда Рассел писал свою хронику, обвинять Ричарда III в убийстве можно было без всяких опасений. Не постеснялся же епископ обвинить его в других преступлениях, так что если бы он знал или подозревал, что Ричард предал принцев смерти, то наверняка сказал бы об этом. Но он пишет только, что Ричард изолировал чад своего брата. Заметьте, изолировал, а не убил. Возможно, Катерина Плантагенет близко подошла к раскрытию этой тайны, предположив, что принцев тайно переправили в Шерифхаттон. Но если так, неизбежно возникает вопрос, что случилось с ними после битвы при Босворте? Если сыновья Эдуарда находились там, то королю Генриху наверняка это стало известно. Несомненно. Я уверен, что Елизавета Йорк много чего знала. Видимо, поэтому новый король и его мать глаз с нее не сводили. Сэр Эдвард, я все равно не понимаю. Допустим, Генрих узнал, что принцы находятся в Шерифхаттоне. И как, по-вашему, в таком случае он должен был поступить с ними, руководствуясь логикой? Нет, с соображениями безопасности. Лейтенант пристально смотрит на меня и ничего не говорит. Не дождавшись ответа, я начинаю рассуждать вслух. Решив жениться на их сестре, он тем самым признавал их законными наследниками Йорков. Но если принцы были живы, то трон по праву принадлежал Эдуарду V. А ему к тому времени уже исполнилось 15. Достаточно, чтобы править королевством. Сэр Эдвард, выходит, что для Генриха не было ничего опаснее живых принцев? Вы забываете, миледи, что Генрих приказал трижды обыскать Тауэр вдоль и поперек. Мало того, он явно считал Перкина Уорбека серьезной угрозой. Меры, которые король в течение нескольких лет принимал для борьбы с этим авантюристом, доказывают, Генрих опасался, что Уорбек может оказаться вовсе не самозванцем. Он не знал наверняка, что случилось с принцами, потому как если бы знал, то разобрался бы с Уорбеком быстро и без лишних разговоров. Да, пожалуй, вы правы, сэр. Мне просто хочется думать, что принцы остались живы. Именно это пыталась доказать Катерина. Для нее это было очень важно. Вы поэтому хотите доискаться до правды? Мягко спрашивает сэр Эдвард. Да, это одна из причин. И я вдруг понимаю, что не могу говорить. У меня неожиданно слезы наворачиваются на глаза, потому что я вспоминаю. Мой сын тоже представляет собой угрозу короне. Уж слишком все это похоже на мою собственную историю. Принцы всегда меня интересовали, поспешно заканчиваю я. К счастью, сэр Эдвард не заметил моего замешательства. Эти бумаги невероятно меня заинтересовали, миледи. Я уж думал, что ничего нового тут найти нельзя, но, следуя нашему фамильному девизу «Иди вперед и не страшись», я теперь должен дойти до конца. Мы весело смеемся этой его шутке, и лейтенант даже похлопывает меня по руке, подтверждая, что мы с ним единомышленники. Сейчас мы не тюремщик и узница, а друзья, объединенные одной общей целью — разгадать тайну. Затем сэр Эдвард снова обращается к своим записям вглядывается в них в свете догорающей свечи и говорит, возвращаясь к епископу Расселу, упомянув, что распространились слухи о жестоком убийстве принцев, он далее пишет, что не прошло и нескольких недель, как эти слухи возымели действие, и подданные стали смотреть на Ричарда как на гнусного кровавого узурпатора. Более того, Рассел говорит, что многие парламентарии критически относились к акту, но даже самые решительные из них одобрили его под страхом наказания. Похоже, почти никто не верил в историю о первом браке Эдуарда. Я думаю, Катерина Плантагенет убедила себя в том, что ее отец верил в эту историю. Мы можем только похвалить ее за преданность отцу. Лейтенант вытаскивает из стопки очередной лист. Помимо всего прочего, Ричард практиковал принудительные займы. И епископ делает на этот счет следующее замечание. Почему мы должны столь долго задерживаться на таких неприятных и пагубных вещах, тогда как мы даже и предполагать их не должны? А далее пишет вот что. Полагаю, это очень важно. Тоже относится и к другим делам, о которых не написано в этой книге и о коих мне горько говорить. Сэр Эдвард поднимает взгляд. Что вы думаете об этом, миледи? Он имеет в виду принцев? Спрашиваю я. Если так, то звучит зловеще. Это может быть косвенным намеком на нравственность Ричарда III, относительно которой епископ всегда придерживался весьма низкого мнения. Может быть, он намеренно не желал ясно выражаться, затрагивая подобную тему. Разве Ричард был безнравственным? Его дочь пишет о его прямоте и высоких моральных качествах. Боюсь, Катерина была необъективна и видела перед собой того человека, которого хотела видеть. А епископ рассматривал смерть королевского сына как возмездие грешнику, который занял трон без благословения Божьего. Это совершенно убийственное суждение. И еще Рассел осуждал желание короля жениться на своей племяннице Елизавете, говоря, что это кровосмесительная страсть, противная Господу. Он пишет, что королева стала чувствовать себя хуже, потому что Ричард перестал заходить в ее спальню, ссылаясь на то, что это рекомендовал ему придворный лекарь.